Краткий вариант самоубеждения. Я легко выдерживаю диету в вечернее и ночное время. От этого восстанавливается мой вес, мое здоровье. Я становлюсь более спокойным и уравновешенным. Поднимается настроение, нормализуется сон, улучшается самочувствие, улучшается качество жизни. И все это благодаря тому, что я не ем на ночь мучного и сладкого. Мне нравится такая диета. Мне нравится такое питание. Мне нравится быть здоровым и стройным. Мне нравится быть молодым и жизнерадостным. Поэтому я легко переношу диету в вечернее и ночное время.